«Матвей?» — сказал я негромко. «Я всерьез сомневаюсь, что у меня будет возможность искать Степку. Спасибо, я не замерзну». «Не дури!» Матвей выпрямился, держа топор в вытянутой руке. «Не вернешь, значит, не вернешь. Здоровье дороже». Я постарался, чтобы улыбка получилась у меня мудрой и печальной. «Матвей, хорошо, что никого нет». «Вообще-то я не человек». Глаза бородача сразу стали скучными. Вероятно, он решил, что я из свихнувшихся контактеров или еще каких экстрасенсов. Что ж, докажем. Обе псины враз утратили жизнерадостность и, поскуливая, кинулись под ноги Матвею. Я поднял со снега еле заметную утреннюю тень и ушел в сумрак. На Матвея, выпучившего глаза, смешно было смотреть. Он растерянно уронил топор, угодивший по лапе Ньюфаундленду, и бедная собака оглушительно вякнула. Матвей меня не видел и не должен был видеть. Я стянул куртку. Ее Матвей тоже не увидит до тех пор, пока я не выброшу ее из сумрака. Нашарив в кармане рубашки деньги, я сунул 200-долларовые купюры в карман куртки и метнул ее Матвею. Матвей вздрогнул, неловко подхватил куртку, что, по его разумению, неожиданно возникло прямо из воздуха, и огляделся. Если честно, выглядел он несколько жалко, но я чувствовал, без подобной демонстрации мне его нипочем не убедить. Ну, не хотел я уносить с собой ничего чужого, даже эту паршивую куртку. У тех, кто, не спрашивая, помогает полураздетому незнакомцу, что выбрел ночью на костер, не нужно брать ничего, если можно без этого обойтись. Куртка ладная и явно не дешевая. Не хочу. Я темный. Мне не нужно чужое. Из сумрака я вышел за спиной Матвея. Тот продолжал слепо таращиться в пустоту. «Я здесь», — сказал я, и Матвей резко обернулся. Теперь глаза у него были совершенно чумовые. «А...» — протянул он и умолк. «Спасибо, я действительно обойдусь без куртки». Матвей кивнул. У него явно пропала всякая охота возражать. По-моему, он был сильно озабочен тем, что провел целую ночь в палатке наедине с неким монстром, способным исчезать из виду. И неизвестно, на что способным, кроме этого. «Так вот, скажи, как отсюда уехать?» «Там». Матвей махнул рукой в сторону тропы, по которой я пришел. «Электричка уже ходит. А шоссе там нет, я бы лучше на попутке». «Есть шоссе сразу за железкой». «Замечательно», — обрадовался я. «Ну, бывай. Еще раз спасибо. Поздравь именинницу от меня. И вот что. Передай-ка ей...» Удивительно, как легко мне удалось это несложное, но незнакомое заклятие. Я запустил руку за спину, коснулся обледенелой ветки, обломил и протянул Матвею живую, только что срезанную с куста розу. На зеленых листочках дрожали капли росы, пламенели алые лепестки. Очень красиво смотрится свежая роза в заснеженном лесу. Прошептал Матвей, машинально принимая цветок. «Интересно, вручит имениннице или закопает в сугроб от греха подальше, чтобы не вступать в долгие и странные пояснения?» Но выяснять я не стал. Снова ушел в сумрак, не хотел стащиться по морозу. И что было хорошо вчера, когда я думал, что убегают Гессера, не годилось для меня сегодняшнего, отдохнувшего и полного сил. Что-то я еще забыл. А, да, шапка. Она ведь тоже не моя и до сих пор на мне. Бросим ее на куртку и в путь. Я двигался прыжками по 100-200 метров, открывал слабенькие портальчики в пределах видимости и шагал, словно великан, проглатывая расстояние. Днем просека выглядела совсем буднично. Все волшебное очарование пропало безвозвратно. Не зря все-таки истинные романтики и свободолюбцы темные избрали своим временем ночь. Ночь, а вовсе не день, когда вся грязь и весь мусор настырно лезут в глаза, когда видно, какие наши города неприглядные и захламленные, когда на улицах полно бестолковых людей, а на дорогах полно смрадных машин. День — время уз и цепей, обязанностей и правил, а ночь — время свободы. Свободы, которую истинному иному просто не на что менять, ни на эфемерный долг, ни на служение дешевым расплывчатым идеям, придуманным кем-то задолго до тебя. Все это миф, фикция. Есть только свобода для всех и каждого, и есть только одно ограничение. Никто не вправе ограничивать свободу других. И пусть хитрецы и лицемеры светлые отыскивают в этом кажущиеся парадоксы и противоречия. Все, кто свободен, прекрасно уживаются со столь же свободными и нисколько друг другу не мешают.